Дамы и господа, попрошу пару минут вашего драгоценного внимания. Начал свою игру Марк Уилсон, едва дойдя до своего микрофона. Мальчик закрыл глаза, глубоко вдохнул и на выдохе открыл их и отправился прогулочным шагом вперед, на выделенное ему место. Добрый вечер, уважаемые гости. Мы все здесь собрались по весьма серьезной причине. Моему отцу исполнилось 46 лет. Малыш похлопал в ладоши. Публика, хоть в основном и из людей попроще, с удовольствием повторили аплодисменты. В прошлом месяце я таким же вечером посетил кабинет отца. Он был занят очень важным делом. Боролся с жутким монстром. Я правда так и не понял, что в нем страшного, но имя у него очень внушает. Мальчик сбавил голос до шепота, что не помешало хорошему микрофону уловить его шепот и пропорционально усилить, чтобы его услышали все присутствующие. Налоги. Смех в зале раскатился почти моментально. Слишком многие знали, как это геморройно, вычислять сколько и за что ты обязан отдать правительству за его весьма сомнительные услуги. Но и не платить нельзя, налоговая служба не знает отдыха и жалости и никогда и никого не щадит. Что хуже всего, от них нет спасения. Вообще, им плевать на авторитеты, и никто не указ. Мальчик подождал, пока публика успокоится и продолжил. Чтобы облегчить свой труд, он пользовался большой и страшно гремящей штукой. Папа назвал его каку, калькулятором, слово то какое. Так вот, я тогда с ним поговорил и ушел со звоном в ушах. Эта штука мне даже в кошмаре приснилась. В зале раздалось несколько смешков, но не более того. Наутро я решил узнать, что это за штука и как она работает. Оказалось, что она просто помогает считать денежки и внутри куча шестеренок. И она очень дорогая. Намеренно наивно сообщил ребенок и после очередной маленькой паузы продолжил. И я тогда подумал, если для помощи самого обычного счета используется такая сложная и дорогая штука, но неужели это так обязательно? Почему нельзя сделать такое же, но дешевле и без лишнего грохота, от которого потом уши болят? Я обратился к моим учителям. А, мистер Андерсон и мистер Парк, подойдите, пожалуйста. Из зала на сцену поднялись двое мужчин. Если один из них был достаточно известен своей относительно скандальной методикой преподавания в МТИ и хвалебными одами от заказчиков программ, то второй был известен примерно никому. Но с десяток человек, ранее взявших его на карандаш, резко возбудились. Это тот самый ноунейм, прошедший по прямому приглашению. Так вот, именно к ним я и обратился и попросил сделать штуку, которая будет уметь считать и делать это без лишнего шума. А теперь, я могу попросить вас, мистер Парк, его привести? Мужчина кивнул и тут же скрылся за кулисами, откуда появился вновь уже осторожно толкая перед собой тележку-столик, тщательно следя за разматывающимся кабелем питания. И вот что получилось. Папа, вот мой тебе подарок. Я назвал его электроовечкой. Малыш подошел к столику и медленно стянул с него покрывало, являя зрителям устройство, гордо блестящие полированным корпусом с трехрядным дисплеем на индикаторных лампах. Как видите, он уже включен и не шумит. Но это не самое главное. Теперь он моментально выдает результат на этот экран, да? Словно неуверенно спросил у Парка Вилли. Ах, да, дисплей же. У него также есть выносная клавиатура. Ричард, покажите, пожалуйста. Волнующийся инженер взял в руки скрывавшийся с задней стороны устройства пульт и продемонстрировал его. Затем отошел на пару шагов, вытягивая за собой кабель, а после ввел несколько цифр и наглядно показал решение задач, не ограничивая себя сидением прямо за встроенной в корпус клавиатурой устройства. Все это стало возможно по моим просьбам только благодаря этому гениальному инженеру. Мистер Парк, дамы и господа, особых оваций не было. Подхалимы готовы хлопать просто за свое наличие и по почти любому поводу, халява воодушевляет. Мало кто понял, что именно было им показано, владение личным вычислителем прерогатива отнюдь не бедных слоев населения. Однако были и те, кто уже прикидывал перспективы подобного устройства, но внешний вид и даже готовое устройство не способно работать само по себе. За программную часть этого проекта отвечал мистер Андерсон. Именитого гения приветствовали куда активнее. Что особенно забавно, это то, что по факту Андерсон сделал для этого проекта ровным счетом ничего и выступает исключительно в виде заглушки, принимая лавры незаслуженной славы. Томас это прекрасно осознавал и с трудом сдерживался от привычных ему высказываний, кривил лицо как мог, но сдерживался. И это даже работало, все знали, насколько он не любит выступать перед толпой, потому его недовольную харю списывали именно на это. Почему его за такое пренебрежение народными массами не закидали помидорами? Все просто. Покровительство от крупных корпораций уровня Робко и General Atomics делает его практически неприкасаемым в почти всех случаях жизни. До уровня, что даже если он прямо сейчас достанет пистолет и пристрелит кого-нибудь из толпы, то скорее всего его отмажут. Да, проблемы будут, но вменяемого наказания в виде тюремного срока он не получит. Скорее всего просто поработает пару-тройку лет в закрытой лаборатории под видом лечения от психического расстройства и все. Да здравствует самый справедливый и неподкупный суд в мире. Стоит ли говорить, что на такие мелочи как вежливость и учтивость тот давно не обращает внимания. Благодаря ему, Электровечка теперь умеет считать и запоминать прошлые результаты. Но это даже не самое главное его достижение. Мальчишка вдруг снял очки и отдал их тут же оказавшемуся под рукой слуге. И сразу после этого, громко и очень четко разделяя слова, начал вбивать голосовые команды в калькулятор, устраивая из этого часть шоу. Элка. Агрегат пиликнул, сигнализируя о начале режима голосового ввода. 2, плюс, 2, равно, 4. Глубоким грудным женским голосом отозвалась электроовечка. Отец, попробуй что-нибудь посложнее, пожалуйста. Довольным тоном попросил Вилли. Как скажешь. Пожал плечами удивленный Марк. О подобном его никто не удосужился предупредить, что было весьма странно и навевало подозрения о заговоре. О приготовлениях к этой сценке для плебса он был в курсе, а о говорящей машине – нет, а это сильно меняло дело. КХМ. Начинать ссылка? Да, спросил отец. Подписк машины, начавший ожидание команд ввода. Сброс. Приказал Вилли. Под еще один, но уже двойной сигнал. Да, начать с этого слова, в конце выражения сказать равно, если есть ошибки ввода, то надо сказать слово сброс. Вот, понял. Элка. 3, 1, 1, плюс, 2, 1, 0, поделить, 2, равно, 200. 60.5, ответила машина. Марк быстро пересчитал в уме данную железяке задачу и получил тот же ответ. Мальчик же, приметив удовлетворенную рожу отца, хлопнул в ладоши. Увы, у меня есть еще несколько неотложных дел, из-за которых вынужден вас оставить. Эта замечательная машина скоро будет выставлена в одной из смежных комнат, и любой желающий может попробовать с ней поработать. Доброго вечера, дамы и господа, шутливо отвесив поклон. Мальчик развернулся в сторону кулис и ушел со сцены, оставляя кучу народа вариться в собственном соку. Он о многом из происходящего в зале даже не догадывался, да и знать не хотел. Его заботило совсем иное. Да, презентацию он провел в формате минимум, откровенно манкируя своими обязанностями как наследника дома. В идеале он должен был остаться и потратить уж точно не меньше часа на расшаркивание перед кучей людей, которых он и видел то в лучшем случае один раз в жизни. Но зачем, если на приближение исполнения его личных планов это никак не повлияет? В зале тем временем словно жужжал потревоженный улей. Большая часть не увидела в происходящем на сцене ничего интересного и быстро переключилась на обсуждение более важных тем, нежели смотреть на мелкого мажорчика, привлекшего к своим хотелкам взрослых для реализации еще одной игрушки для богачей. Но вот знакомые с предметом этой примитивной презентации, что была столь халтурно поставлена мальчишкой в виде сценки с парой шутеек, были впечатлены. Нет, купить сходу это неведомое желание не возникло, но вот ознакомиться лично с аппаратом и сверить свои потребности с возможностями машины точно стоило, благо что совсем скоро будет представлена подобная возможность. А журналисты, они чуяли чудный материал. Трактовки у каждого из работников пера и помоев были свои, но все они были уверены в одном – те 5 строк текста слов мальчишки непозволительно мало для любой статьи. Тот факт, что этот случай заслуживает именно статьи, а не короткой заметки в светской хронике, сходилось большинство из них. Значит что? Правильно, нужно добыть больше сведений. И если до наследника Уилсонов добраться не представляется возможным, то вот до его помощников – легко. Тем более что Андерсон уже выходит в зал к жаждущей подробностей толпе, а второй – как там его? Кларк? Порк, да плевать, эту темную лошадку, внезапно выехавшую на поле серьезных игроков, нужно найти, распотрошить и допросить со всем пристрастием. Сенсация сама себя не напишет. При помощи няни Уильям разделся и ушел в ванную. Снять эти проклятые линзы, пока раздражение глаз не началось. При всей эффективности маскировки своих глаз, у этого метода были большие минусы. Носить их дольше 4 часов представлялось сложной, а в перспективе даже опасной затеи для здоровья. По крайней мере, именно так утверждал доктор Кларк, не верить которому оснований не было. После он принял на скорую руку теплый душ, оделся в свою любимую пижамку и в мягоньких тапочках прочипал к родной кроватке, где его вновь поджидала няня. «Вилли, я вчера сдавала в чистку одежду и... В кармане у тебя была эта штука. Она еще нужна или мне это выбросить?» — спросила она, протянув в открытой ладони мелкую шестеренку, покрытую ржавчиной. Мисс Браун отлично знала и психологию детей в целом, и особенности конкретного мальчугана. Привязаться к совершенно случайному камешку, монетке или железяке для ребенка – плевое дело, а расстраивать подопечного утратой ценности вовсе не хотелось. Вот только вместо радости или безразличия сонного мальчика она наблюдала очередную странность. Он был напуган. «Пепе, положи, эт-эт-эн, на тумбочку», – с трудом произнес резко побледневший мальчик, с округлившимися глазами. Едва она сделала, как он просил, как мальчик замахал знак «Оставьте меня». Настороженная няня покинула комнату, но осталась под дверью, беспокойство за ребенка ее не оставляло. В первую минуту все было тихо, словно он так с места и не сдвинулся, пока громкий крик и странная фраза на непонятном языке не встревожила ее. «Блядь, теперь еще и с этой хуйней ебаться». Глава 18. Примечание к части. Отдельная благодарность Владимиру Ивановичу Д. Первый в моей жизни донат. Спасибо. 11 февраля 2047, понедельник, 07:01. Утро у Уильяма не задалось. Почти всю ночь мальчик так и просидел на кровати возле проклятой шестеренки в холодной комнате с открытым настежь окном в неожиданно наступивший февральский морозец. Закутавшись в одеяло, при тусклом свете ночника с тумбочки, он упорно сверлил железку взглядом и пытался понять, что это такое и как это можно использовать для дела. Понимание предмета молчаливого исследования не добавляло ровным счетом ничего. Что он знал об этой предельно странной штуке? Сон кошмарного содержания, в котором предположительное самозваное божество пыталось напугать своим всемогуществом, но, вот незадача, не был воспринят всерьез, зато окончательно подтолкнул к окончательной идее первого этапа плана по внедрению в среду промышленников и, соответственно, старту проекта «Электроовечка». Еще один глюк сознания посреди коридора накануне, где прошел крайне бессодержательный разговор, также воспринятый мальчиком бредом уставшего от нагрузки сознания, в котором он, похоже, и подобрал эту ржавую фиговину, внезапно на самом деле оказавшуюся в его кармашке, где его и нашла няня. Лучше бы она не задавала таких вопросов и выбросила эту хрень сразу, а не морочила мозги воспитаннику. Вот если бы не последний контакт на данный момент, который все еще упорно воспринимается исключительно как глюк сознания, он бы и думать забыл о каких-то стрёмных договорах не пойми с кем. Но вещественное доказательство недвусмысленно напоминало, он сам дал обещание, и сам же закабалил неведомую хтонь, заставив ее принести клятву службы. Но с какого перепуга какие-то клятвы будут сдерживать этого саргона, имевшего, по его же словам, достаточно сил, чтобы закинуть душу почившего от собственного творения инженера в этот мир? По каким механизмам это работает? Есть ли четкие законы и правила? Какие ограничения и запреты? Что это вообще за сраная магия? И откуда она взялась в этом мире? Мире, словно случайно отразившимся кусочком своей сущности в творчестве безумцев из игровой студии Блатской Слипра, приключения протагонистов на опустошенных тотальным ядерным Армагеддоном отдельно взятых локациях планеты Земля. Что из тех затей сценаристов окажется верным и действительно существующим, а что лютым бредом, выяснить придется Уильяму лично на собственной шкурке. И скорее всего куда раньше, чем он сам того хотел бы. Ведь этот мир был похож на схематично отрисованный бардак разрухи весьма и весьма отдаленно, но некоторые признаки общности в наличии. Названия корпораций, терминалы, с каждой новой версией все более напоминающие таковые из третьей части игры. Серийные роботы, ранние модели которых уже были в продаже. Ретростилистика всего чего только можно подряд и нельзя. Но что в игре говорилось о мире до войны? Да почти ничего. Никто не мог даже достоверно сообщить протагонисту, кто именно и зачем начал цепь событий, приведших к столь ужасным последствиям для всего мира. Одни жалкие обрывки информации и никак не проверяемые байки персонажей, по большей части родившихся сильно позже тех событий, что, в принципе, и неудивительно. Кого из тамошних обитателей волновало, что было 80 и более лет назад, если почти всем подряд нужно в первую очередь решать повседневные и крайне насущные задачи, пожрать, поспать в безопасном месте и не сдохнуть при этом. Даже в тех немногих местах, к которым хоть как-то можно применить понятие цивилизованности, по крайней мере на фоне удивительного примитивизма прочих, о прошедших временах знали только по осколкам былых технических достижений, обломков неведомо как частично рабочей инфраструктуры, немного уцелевшей бумажной литературы, и ошметком информации с чудом еще функционирующих компьютерных терминалов и почти единичных мейнфреймов. Даже фракция могущественных наследников правительства США в виде анклава, сценаристами выведенные в роль злобных антагонистов, были не впечатляющими. И даже не только в собственной неосведомленности о прошлом, тщательно замешанном с собственной пропагандой, немного научного потенциала, кое-как хватающего на разработку нового, откровенно скромные производственные мощности сильно ограниченного количества закрытых от посторонних баз, и все это обслуживается горсткой людей, мнящих себя чуть ли не пупами мира за родословную от истинных граждан США без лишних мутаций. И это все, что ждет этот мир. Да, во многом странный и безумный. Но неужели это все, что он заслужил? Гибель почти всего населения в ядерном огне, коллапсе цивилизации и последующей катастрофе планетарного масштаба, что экологам даже в страшном сне не приснится. Чем больше Вилли смотрел на лежащий перед собой предмет, словно в поисках ответов, тем больше находил только новых вопросов. Сама концепция неведомых невидимых и нематериальных сущностей, неизвестным способом влияющих на реальный мир, уже казалась ересью для упертого материалиста, коим был всю осознанную жизнь Виктор. Однако ж, вот оно, доказательство, что он не просто течет крышей, видя странности наяву, а вполне себе, кто, провидец, достойный занять почетное место в соседней с маменькой палатой, пророк этого башка, или даже некто, кто выше этого бога-самозванца, если брать на веру его клятву, а что оно такое, этот саргон, и нафига, что я делаю, хриплым сонным голоском пробурчал Вилли, с трудом разлепивший глаза после очередного долгого моргания. Ответить себе на этот вопрос он так и не смог. Обратив внимание на виднеющиеся слабо в рассеянном ночником полумраке стрелки настенных часов, Вилли понял, что совсем скоро надо будет не то, что вставать, а еще немного и можно выходить на ранний завтрак. А он еще даже не ложился. Но это для Вилли было не так важно по сравнению с необходимостью решения вопроса с реанимацией и практического использования своего случайного приобретения. Дверь в комнату почти бесшумно открылась, явив охнувшую от неожиданного освежающего холода в помещении няню, которая тихо ойкнула тут же еще раз при виде подопечного, сидящего в коконе из одеяла и запорошенного тонким слоем свежего снега поверх, как и почти все поверхности в комнате от открытого настежь окна, в которой задувала первая февральская снежная вьюга отнюдь не теплым воздухом. И без того мало что понимающий о происходящем в окружающем пространстве мальчик был оперативно эвакуирован из промерзшей комнаты на руках, и это было последнее, что он запомнил за то утро, наконец-то сбив фокус пристального внимания с артефакта и уснув беспокойным сном. Сны пришли странные, безумные картины еще не сбывшегося будущего и уже не состоявшегося прошлого, причудливо переплетаясь между собой самым неожиданным способом и пытались окончательно свести с ума Вилли. Тысячи событий и все связанные с ними бесчисленные упущенные возможности на мгновение показывались пред ним и, словно издеваясь над наблюдателем, тут же скрывались вслед за своими бесконечными альтернативами, не давая ни единой возможности зацепиться за них, не дать себя запомнить. Единственное, что их всех объединяло, бесчисленное количество, благодаря которому они терялись между собой. Все они неслись словно вода в бурном горном ручье, быстро и неумолимо унося в себе всех, кто имел несчастье оказаться в них, безжалостно разбивая все препятствия по пути течения ледяных и быстрых вод, оставив любые попытки найти объяснение происходящему с ним или понять что-либо во всем этом. Уильям принял решение избежать подобной чести и отстраниться от потока неразборчивых видений, пока еще удавалось сохранять собственный разум, что вышло у него далеко не сразу, даже несмотря на то, что он понял, как в этом безумном пространстве двигаться. Его все равно раз за разом упрямо бросало обратно в самый центр течения, где плотность вспышек видений была куда выше, чем на краю. Так было ровно до того момента, пока Уильям не прекратил сопротивляться и отдался течению, случайно почти сравняв свою скорость в потоке с одной из картин, после чего его поглотила тьма, принесшая долгожданный покой его истерзанному сознанию. Проснулся с ноющей и перегруженной головой после чрезвычайно утомительных снов мальчик только к обеду. Кое-как разлепив глаза, Он уставился на стерильно-белый потолок, который еще бы век не видел, но его мнением по этому поводу поинтересоваться никто и ни разу не удосужился. Опостылевший уже одним лишь своим видом медкабинет вновь почтил его своим наличием вокруг тела мальчика. Как и всегда ранее, по любому, даже самому незначительному поводу. С трудом приподняв голову и оглядевшись, Вилли приметил тихо печатающего что-то на терминале доктора Кларка. Как он узнал, что это именно он? Ведь сидевший в легком лабораторном кресле мужчина по отношению к наблюдателю был повернут спиной. Ничего сложного. Никто кроме него не будет тут носить весьма примечательный стерильный белый медицинский халат. Обратив внимание на руки, что он приподнял над собой, Вилли обреченно вздохнул. Его опять заковали в сбрую из десятков датчиков, следящих за всеми возможными параметрами тела, не забывая многократно дублировать друг друга, что в принципе мало чем отличалось от банального связывания. По крайней мере для самого мальчишки разницы не было, если не считать стоимости. Разглядывая собственную ладонь, пара пальцев которой надежно закреплены в хитрые малогабаритные колпачки-анализаторы с тонкими кабелями, уходящими куда-то вниз, Уильям совершенно упустил тот момент, когда доктор Кларк оказался возле него. «Как самочувствие, молодой человек?» – спросил он, одним слитным движением садясь на стул возле койки пациента и беря со стола планшет с прижатыми к нему бумагами и карандашом. «Мистер Фишер, только вас ждем». Из-за одной из ширм раздалось шевеление, словно кого-то разбудили, и вскоре оттуда вышел незнакомый ранее Вилли человек в белоснежном медицинском халате, небрежно накинутым на шею стетоскопом и с подозрительным чемоданчиком в руке. Во всяком случае вспомнить его лицо или имя не удалось, что в принципе было маловозможным, если бы они ранее встречались. Приметив нахмуренное выражение лица мальчишки, доктор поспешил представить новичка. «Это мой юный друг, новый ассистент, Майкл Фишер». «Ассистент?» «Ассистент – это помощник», максимально мягким и спокойным тоном пояснил семейный доктор. «Увы, практика показала, что я один со всеми возникающими проблемами уже не справляюсь, потому и наняли мне. Я знаю словозначение, чуть запоздало, в странной манере, чего раньше ни разу не бывало», и чрезмерно заторможенно ответил мальчик. По знаку доктора Фишер принялся за дело, дедовскими методами и проверенными инструментами делать замеры всего подряд, вслух называя результаты. Сам Кларк записывал сказанное ассистентом в планшет, не забывая сверять их с подозрительно выглядящими показаниями датчиков, словно бы одновременно решившими показывать чушь. Но с каждой новой названной цифрой, замеренной Майклом по старинке, доктор все больше удостоверялся, датчики исправны. А вот с его почти постоянным пациентом действительно что-то не так, и что именно, он сам сказать не в состоянии. Повышенная температура тела, но по верхней грани общепринятой нормы. Повышенное давление, как следствие учащенного сверх всякой меры пульса, равного таковому после серии физических упражнений. Общая слабость и вялость пациента, явные проблемы с построением речи, чего ребенок уже давно не демонстрировал. Если верить никак не проверяемым традиционными методами данным датчиков мозговой активности, не только ориентирующихся на отслеживание постепенно становящихся классикой биотоков, но и замеряющих уровень новомодных пси-волн, то мальчишка прямо во сне продолжал усиленно, если не решать судьбы мира, то сложнейшие математические задачи, не иначе. Если пытаться сверить данные с датчиков со справочной таблицей, то там просто нет подобного описания. Просто нет ничего выше 300. Мальчик же выдает все 900, лишь с пробуждением показатели потихоньку поползли в сторону нормы. И при этом не выявилось ничего конкретного из того, что могло бы повлечь подобные симптомы. Потому и диагноз он поставить мог только весьма приблизительный, молясь Богу, чтобы он был верен. Выпускать ребенка из-под наблюдения в этой импровизированном и солидно оснащенном медкабинете Дэвид был не намерен, несмотря на то, что ничего смертельного не наблюдалось. Он все равно уже заранее зарезервировал палату у коллег в медцентре. И при любом даже подозрении на тенденцию к ухудшению состояния мальчика он именно туда и отправится. Потому как объяснять Уилсону-старшему, почему вдруг умер его сын, он не желал. Еще раз сверив показания датчиков и замеры классическими методами, выполненные еще не потерявшим эти навыки ассистентом, Дэвид понял, что понимание происходящего у него не особо прибавилось. Пациент приходит в себя, но очень медленно. Но что стало причиной? Для прояснения этого доктор и отправился к родне мальчика и слугам, что ответственны за него. Его интересовало все, что он делал, как и все, даже самые мелкие события. Вы что, не верил своим ушам, Кларк? Да, молодой человек уже освоил весь курс математики за первые 10 лет стандартной школьной программы. И более того, я уверен, что он вскоре сможет справиться и с полным курсом высшей математики. Те отдельные примеры, что я ему давал, он решал без каких-либо проблем. И все это всего за полгода. Да в таком возрасте. Невероятный талант, расхваливал своего протеже Лоренцо Кул. От осознания пиздеца, что огромной кучей свалилось на ребенка, у доктора голова шла кругом. Стоило ему увлечься курсами переподготовки на новое оборудование, условно оставив юного пациента почти на фоне внимания, выполняя исключительно обязательный минимум работы по отслеживанию состояния здоровья подопечной семьи. Он почти упустил то, что мальчика, похоже, решили банально угробить. Добавив несколько строк в записную книжку, доктор мельком посмотрел на записи слов предыдущих опрашиваемых. Разработка сложного технического устройства, о котором написали уже даже в утренней газете. По уверениям наемного инженера в приватном разговоре, мальчик почти все сделал сам, привлекая помощников только для сборки и на ролях «принеси-подай». Небывалая учебная нагрузка, сваленная на него этим восторженным в своем самодовольстве идиотом с фамилией Кул и прочими учителями, которая и взрослого человека свалит без сил к концу дня. Юная Вивиан по секрету намекнула еще о некоем споре с отцом семейства, который включал в себя некий бизнес-договор. И то, как мальчик сильно переживал перед уже прошедшей презентацией, от которого сильно зависели некие очень крупные планы мальчишки. Действительно, что могло пойти не так? Отмахнувшись от учителя, доктор отправился на поиски владельца дома. К счастью, тот нашелся в своем кабинете. «Доктор Кларк», – озадаченно спросил, поприветствовал гостя глава дома Уилсонов. «Мистер Уилсон», – с легким кряхтением доктор присел в кресло. «Скажите честно, вам сын еще нужен?» «Что?» «Конечно. Что за вопросы?» Вместо ответа доктор открыл блокнот и передал его родителю ребенка. Тот быстро ознакомился с записками и поднял взгляд на посетителя кабинета. «И что?» – спросил Марк, глядя на Дэвида, успевшего раскурить сигарету. «Вы осознаете, что нагрузка на ребенка неадекватно высокая, на порядке выше, чем он физически может вынести? Да и не только он, будь он даже на десяток лет старше, я бы не был уверен, что это также не привело к аналогичному состоянию. И ради чего все это? Рекорда успеваемости, что ему делать дальше? Особенно после того, как он каким-то чудом действительно сделает все куда раньше всех сверстников на 1,5–2 десятилетия. Чего вы ждете от такого человека, к 7-8 годам закончившего университетскую программу? Что он просто все бросит и будет хорошим сыном, молча унаследовавшим ваше дело? Ведь спасибо Вилли вам точно не скажет, если вообще выживет и пожелает с вами общаться. Док поглубже затянулся и откинулся на спинку кресла, выдыхая струю дыма в потолок. Утренний инцидент был уже не первым инцидентом подобного рода и стал лишь закономерным следствием его образа жизни. Только чудом вред не оказался непоправимым. Сейчас ему предстоит легкая реабилитация и где-то с неделю покоя и отдыха. Но его учебный план... Вы меня вообще слышите? Нельзя так нагружать мальчишку. Если, конечно, не хотите получить гребаного неуравновешенного психа с охуенным списком отклонений или труп от нервного истощения. Я уже молчу про риск того, что Уильям в один прекрасный день просто решит, что с него хватит и убьется любым из доступных ему способов. И молитесь, чтобы он решил это сделать в гордом одиночестве, а не за компанию с толпой народа особенно изощренным способом. А уж фантазия у него уже сейчас достаточно богатая, уж поверьте. Недокуренную и наполовину сигарету доктор нервно бросил в пепельницу. Я предоставлю вам все данные. Буду у себя. Решайте, что будем делать дальше. Только подумайте дважды, прежде чем сказать свое слово. Поверьте, я видел описание подобного юному Уильяму ровно один раз в жизни, когда читал краткие выжимки результатов серии экспериментов о пределах человеческого тела, проведенных самыми конченными тварями, и уподобляться им я не намерен. «О ком вы?» – задал вопрос Марк в спину уже уходящему доктору, что уже недвусмысленно угрожает собственным увольнением. Отряд 731. Эти ублюдки довели до аналогичного состояния 17 детей и более полусотни взрослых человек. Никто из подопытных этого не пережил. Дверь за посетителем кабинета закрылась, оставив отца семейства задумчиво смотреть на медленно тлеющую сигарету в пепельнице, раскуривая сигару. Все же не каждый день узнаешь, что твои действия с целью дать все самое лучшее могут невольно привести к результатам аналогичным отборным изуверам империи Хирохита. Сын, пусть и трижды гений, попросту сгинет из-за его же желания лучшего будущего для наследника, что, разумеется, еще предстоит проверить. Недельный отдых, затребованный доктором, мальчик получит, как и он сам получит все данные, с которыми он немедленно обратится к нужным людям, сведущим в этих вопросах. И если выводы доктора верны, в этом случае следует очень серьезно пересмотреть планы на обучение наследника и его нагрузку, с чем он тоже обратится к профессионалам, а не будет полагаться на собственное чувство нужного, как бы ему ни хотелось обратного. 11 февраля 2047, понедельник, 16:05. Почти оклемавшийся пациент сразу после кормежки потребовал вызвать к себе предъясные очи всех своих подчиненных. Несмотря на все уговоры о соблюдении режима покоя, Уильям поставил ультиматум: или ему дадут раздать указания по дальнейшей работе, и он добровольно сотрудничает с доктором, либо он сам сбежит к ним, засядет в мастерской и плевать ему будет на все. Свет и отопление есть, вопрос с едой вообще не стоит, а уж где улечься спать. Он не сильно привередливый, тамошний диван вполне подойдет. И доктор отлично понимал, не согласись он, и угроза мелкого шантажиста была бы воплощена им в жизнь, в меру его возможностей, разумеется. Рано или поздно заявился бы Марк Уилсон собственной персоной и пресек бунт мальчика, и то, со значительными уступками сыну. А кто крайним станет в этом конфликте? С одной стороны, вредный доктор, запретивший ему относительно разумные хотелки. С другой, все тот же доктор, не сумевший сохранить контроль над ситуацией и доведший все до крайностей. А оно несчастному доктору надо, так что будут ему эти вольности. С ограничениями, но будут. Спустя полчаса возле дверей медкабинета собралась немало народа, и доктор с хитрой улыбкой оповестил пациента о выполнении его требований. Мальчик смотрел на толпу, вломившуюся к нему с недоумением. Тут были все подряд, начиная с высокого начальства особняка в виде дворецкого Томпсона и заканчивая сотрудниками охраны с уборщицами. Пришлось судорожно вспоминать, что он здесь не только воспитуемый шкет, но и в отсутствии отца на месте вполне себе заменяющее его лицо, если официально признан его наследником, согласно местечковым аристократическим загонам. Взгляд мальца плавно переместился на доктора Кларка, делающего вид, что все именно так и должно быть. Более того, он со своим ассистентом точно так же в этой толпе явился. Вот же ж говнюк, раз уж они все тут, то придется срочно их отправлять обратно, а не впустую тратить время. И не просто так, а мать их, пожеланиями от мелкого лоботряса. Кухню во главе с мистером Хендриксом попросил приготовить на ужин свои любимые пирожные, с чем их и послал прочь делать то, что они обычно там делали. Туда же отправилась и охрана, с просьбой организовать пост возле дверей этой самой импровизированной палаты умирающего на время его тут пребывания, учителей предоставить письменный материал по темам, которые он должен был проходить по плану на эту неделю. Уборщикам был дан приказ компактно сложить и убрать в каморку остатки скопившейся картонной и деревянной тары, заодно не забыть надраить полы на первом этаже мастерской, и далее в том же духе, пока не добрался до тех, в ком был на самом деле заинтересован. Парку со своей зазнобой мальчик хотел приказать на следующий день заняться не только проведением переучета всего уже имеющегося, но и составить списки всех доступных к заказу деталей, но и их количеству и предположительному сроке доставки на руки. Как выяснилось на его еще скромном личном опыте, некоторые детали из справочников вполне существуют, но отнюдь не так просто добыть. Что-то производится вручную чуть ли не за полгода одним единственным рукастым мастером в его же единоличной шарашке. Где-то производственную линию не только закрыли, но и растеряли весь персонал и сопутствующие права и патенты, что в принципе намекает на невозможность возобновления производства. Кое-что просто где-то есть, пусть и нового уже не ожидается, или вовсе законсервировано на бесчисленных правительственных складах длительного хранения. Разумеется, без учета их реального состояния и есть ли оно по факту, а не разворовано десяток лет назад. Впрочем, взять и купить их можно опять же, по очень серым каналам, которые документально и вовсе не существуют. Уильям же нуждается для проекта АБАК в деталях, что находится в массовом производстве десятками тысяч экземпляров. И если с корпусами в любом случае придется договариваться, то вот с местной ламповой электроникой такой финт будет нерентабелен. Разработка и наладка производства даже одной электронной лампы обойдется в сотни тысяч долларов вложений. И если бы все ограничивалось одними деньгами, то Вилли нашел бы их. Но был еще один нюанс – время. Его просто не было на всю многолетнюю возню с постройкой и организацией всех процессов, наймом и обучением персонала, покупкой лицензий, патентов, прав и так далее. Да и смысла в этом было 0,1. Зачем все это нужно, если ставка делается на будущие инвестиции в его полупроводники, особенно учитывая тот факт, что самые простые из элементов можно будет склепать в полукустарных условиях его же мастерской уже через несколько месяцев экспериментов, а первую интегральную микросхему уже через полгода после наладки всех базовых техпроцессов. Массовое производство на подобном не организовать, но как доказательство возможности эти сырые и грубые прототипы вполне подойдут для инвесторов. А для основного инвестора сейчас необходимо предоставить адекватный продукт, который придется собирать из местной элементной базы, что опять же возвращает к поистине титанической задаче, обзвонить почти всех поставщиков и узнать, что у них есть в наличии и адекватном количестве. Но не успел мальчик сформулировать задачу, как блондинистая зазноба его подручного инженера, все еще барахлящий с перегрузки мозг мальчишки с трудом выловил имя Аманда, выдала на гора идею действий поадекватнее. Зачем самим обзванивать всех подряд и часами по телефону все это выяснять, если можно лично обратиться непосредственно к конкретным сотрудникам не столь уж и многочисленных местных поставщиков и получить их актуальные каталоги товаров? Да и за малую мзду всегда можно договориться с отдельными конторскими бумагоморателями о копиях торговых гроссбухов за последний год-другой, в которых есть все необходимое. С такого подхода малый опешил и отослал эту сладкую парочку отдыхать до конца дня с наказом явиться пред его красные очи завтра после завтрака, коль уж уроки на этой неделе ему не светили. От своих нянек Вилли потребовал книгу учета и расходов на нужды его личного содержания, чем вдруг заслужил одобрительное кивание старика Томпсона. И спустя всего пару минут эта самая книга уже лежала перед ним на выдвижном обеденном столике. Мальчик, открыв неожиданно толстый том, быстро потерял интерес к окружению и распустил всех домочадцев по их делам. 11 февраля 2047, понедельник, 23:35. Закрыв книгу, мальчик понял, что теперь он точно ничего не понимает в этой жизни и ее заковыристых правилах. Знал бы он, что он владеет почти сотней тысяч единиц местного универсального эквивалента товара, именуемых в местной стране долларами. Стал бы он заниматься утомительным и в чем-то унизительным попрошайничеством у отца по каждому, даже самому незначительному поводу, да нифига подобного. Или все равно выпрашивал, оптимизируя личный бюджет, ведь с другой стороны и растратить уже ставшими своими деньги желания нет никакого. Несмотря на странные с его точки зрения расходы нянек на чрезмерно дорогие шмотки, один лишь костюм, в котором он щеголял всего несколько часов и скорее всего никогда больше и не оденет, обошелся в 1500 долларов. Копилка росла сама по себе вполне исправно. Ничего криминального среди трат не было, если не считать таковыми расходы на одежду и оплату его мелких детских хотелок да детских побрякушек периода до обливания бодрящей жижей, сделанной с любовью от дрожайшей мамочки. Теперь осталась сущая мелочь. Решить, на что и как эффективно вложиться неожиданным богатством и сколько оставить из этой суммы в неприкосновенном запасе на непредвиденные расходы, что практически неизбежно возникнут. Но даже при самых оптимистичных мыслях эти 100 тысяч испарятся слишком быстро, статей расходов в обозримом будущем было более чем достаточно. Тех же, что могли бы гарантировать хоть какую-то прибыль в обозримом будущем, не наблюдалось от слова совсем. «И почему ты еще не спишь?» — поинтересовался хрипловатый голос, раздавшийся неожиданно кем-то рядом с койкой больного, к этой самой койке чуть ли не привязанного многочисленными кабелями датчиков. Подняв взгляд, мальчик быстро опознал наглого вторженца в его спокойное сочинение приблизительного наброска планов по организации достаточно надежного плацдарма для первых этапов будущего захвата мира. «Папа, я вот, читаю. У меня, как оказалось, тоже есть немного где». Отец присел на край постели и взял его за свободную от налепленных датчиков ручку ребенка. «Уильям, я должен перед тобой извиниться». «За что?» «Все хорошо, я в порядке и скоро закончу про». Попытался оправдать свое здоровье мальчик и готовность продолжать наиважнейшее для него сотрудничество. «Вот об этом я и говорю, Вилли. Марк выдохнул, собираясь с мыслями. Я поддался обещаниям и уговорам многочисленных советчиков по твоему воспитанию, и даже ни разу не подумал, что они говорят не об очередном изделии моего завода, что следует научить паре новых трюков на потеху детишкам, а о моем единственном сыне, тебе. Уилсон-старший потрепал волосы на голове мальчика, словно пытаясь хоть как-то загладить невидимую вину. Доктор Кларк мне сообщил, что у тебя случился серьезный нервный срыв, и в нем виновен в первую очередь я сам. Срыв? Нет, ты просто уста. Не перебивай, сынок. Я требую от тебя слишком многое, начисто забыв о тебе самом, о том, что ты маленький ребенок и вовсе не железный. Если с начала разговора мальчик непонимающе смотрел, как его отец и дальше что-то говорил, то вскоре уже не слышал его, уронив голову на подушку и уставившись в еле заметный стык белого потолка над собой, углубившись в свои мысли. Нагрузка, как ему заявляли учителя, она вполне стандартная. Выходит, ему нагло врали, или он сам виноват в том, что не заметил, как ему втюхали стандарты, категории выше положенного его возрасту, и еще этот нервный срыв, как это описал в итоге доктор Кларк, в котором, как теперь отчего-то был уверен Уильям, определенно виноват один шестереночный засранец, знатно потрепавший нервы. И ведь кроме всего прочего нужно и вопрос с его будущей деятельностью решить, коль еще он не помер окончательно, а также разобраться с тем сном. Если это был сон, незаметно для себя мальчик уснул. Марк еще несколько минут изливал душу перед сыном, стараясь получить прощение от мальчика, пока не заметил, что тот уже спит, держась рукой за учетную книгу. Уилсон ухмыльнулся, даже во сне его сын крепко держит собственные капиталы в руках. Поддавшись внезапно накатившему ощущению, он сунул руку в карман и достал чековую книжку. Подумав над суммой, Марк выписал чек на 50 тысяч. После аккуратно подписал в верхнем краю слово «компенсация» и подложил между страниц как закладку. А после книгу, что явно внимательно изучал его мальчик, он отложил на прикроватный столик, аккурат с графином воды. Некоторое время он еще смотрел на спящего ребенка, а после вышел из медицинского кабинета, пуская вместо себя новобранца-ассистента, что этой ночью будет приглядывать за мальчиком. Примечание к части. Чуть поменял оформление по совету отдельных товарищей. Теперь есть отступы между абзацами и диалогами. Вроде как теперь чуть получше читаемость текста, что наводит на вопрос, вернуться к прежнему или переделать в остальных главах также. Глава 19. Примечание к части. Отдельная благодарность Денису Сергеевичу Т. 12 февраля 2047, вторник, 09:05. После завтрака на редкость хмурый Уильям, как приметил настрой мальчика Смитсон, снова попросил подать ему на чтение его учетную книгу. Но едва он получил и открыл ее аккурат на месте последнего чтения, как мини-босс обнаружил вложение, которого ранее там точно не наблюдалось. Внимательное ознакомление с находкой дало мальчику немногое, плотная бумага, с метками водяными знаками некой непонятной, возможно кредитной, организации от руки вписана сумма в 50 тысяч, а сверху приписка «компенсация». При этом мальчик не был уверен, что вчера в книге ничего подобного точно не было, просмотреть все записи и многочисленные вложения в виде расписок и местечковых аналогов товарных чеков времени не хватило, однако на подавляющем большинстве из них были явными одноцветными копиями с печатями по типу «оплачено», «погашено» или нечто подобное, чего не нашлось на этой штуке. Подозвав уже Габриэля поближе, мальчик велел опознать странную бумажную хрень, что этой кому он внезапно для себя должен компенсировать такую нехилую сумму, сравнимую с солидной долей всего его текущего состояния. Если брать только денежное выражение, разумеется, без учета дорогостоящих предметов и уже образующегося парка станков и инструментов, так и недвижимости вроде здания мастерской вместе с приличным куском земли где-то на краю штата. Особенно печалил факт возможности распрощаться с живыми деньгами мальца тот факт, что наличие этого самого состояния он сам обнаружил только вчера. Габи оказался в этом деле весьма полезен. Он смог опознать, что это обезличенный банковский чек на предъявителя. Непонятный водяной знак Садина оказался эмблемой Первого национального банка Бостона, всего лишь одного из старейших банков этой страны, уже столетиями входящий в топ-10 по капитализации. Правда, когда Стюарт дошел до суммы чека, он малость подзавис. Его несложно понять, сумма денег, что обещает эта бумажка, достаточно значительно даже для наследника далеко не самого бедного семейства страны в виде Уильяма. Что уж говорить о стюарде, родом из буквально низов общества. Даже сам факт, что ему удалось каким-то чудом поступить в до жути придирчивую к ученикам школу, специализирующуюся на обучении будущей прислуги, уже был чудом для него. А уже после всех мучений попасть на работу в столь богатую семью и вовсе за пределами даже самых смелых мечтаний. Но держать в руках бумажку, которую в любой момент можно обменять на пару годовых бюджетов среднестатистической семьи условного среднего класса, к такому он оказался не готов. В себя Габриэлю удалось прийти довольно быстро, не впадая в слишком уж долгие мечты на тему, чтобы он мог с такой кучей денег сделать хорошего. Хотя бы потому, что заниматься подобным перед владельцем этих самых денег не самый разумный поступок, даже если это юный мастер. В его случае, особенно если это конкретно он, мелкий красноглазик может быть чрезвычайно наблюдателен к деталям. В те редкие моменты, когда вообще изволит обратить на окружающих его людей внимание, а не витает в своих мыслях, попутно решая учебные примеры в учебном классе или творя очередные безумства в этой богом проклятой мастерской, заодно заставляя ему помогать с вещами, даже названия которых Смитсону так и остались по большей части неизвестными. Юноша прилагал все силы, чтобы служить верой и правдой Уилсонам, тщательно примечая все происходящее. И далеко не ради этих докладов главного нанимателя, пусть даже это аж сам Марк Уилсон, еще при жизни ставший полулегендарной личностью в городе. Да, за это он тоже получал доплату и к без того уже попросту неслыханно щедрому жалованию. Нет, амбиции молодого человека были куда более долгоиграющие. И в перспективе это однажды как минимум даст ему место старика Томпсона, практически единолично ворочающего всеми делами в доме. А максимум, получить по итогу службы достаточную сумму, чтобы однажды уйти на покой, более не беспокоясь о благополучии ни одного из многочисленных родственников. Даже те 600 долларов, что он мог без вреда для себя передать вырастившей его семье на ежемесячной основе, начинают давать результаты. Начиная с добротной и вкусной еды в доме, что готовила его домохозяйка-мать уже не из просроченных продуктов с уценки, заканчивая тем, что отец окончательно расплатился с многочисленными долгами и наконец-то смог расширить свою обувную мастерскую. Даже более того, денег хватило даже нанять жаждущих работы подмастерьев, отправив домой двух его менее сообразительных старших братьев подготавливаться к поступлению в колледж. Оплату учебы за них Габриэль взял на себя, как-никак, именно для его образования уже вложилась костьми почти вся семья. Теперь он просто обязан оправдать вложения в себя. Но сейчас нужно быть полезным молодому мастеру. Тем более он сейчас в том возрасте, в котором сильно фиксируется формирующийся круг общения. Если удастся продержаться еще лет 5, то мальчишка будет считать его практически неотъемлемой частью собственной семьи. А таких за мелкие проступки на мороз не гонит. «Габи», — донесся до стюарда голос подопечного. «Ты там уснул?» Стюард чертыхнулся про себя, коря за все же совершенную промашку прямо перед его будущим. Хотя почему будущим? Уже вполне себе начальством. Но это вопрос не сиюминутной важности. Так, морду кирпичом, усиленно косим свою речь под британские акценты за работу. Отправив Габриэля с задачей выяснить происхождение и подлинность неизвестно откуда взявшегося чека, а также возможность его обналичивания, Вилли задумался, на что следует в первую очередь вложиться. Детали и расходные материалы для того, чтобы выпустить электроовечку малой серии, даже в десяток экземпляров уже есть. Да, в минимально допустимом для звания серийный продукт количестве, без серьезного запаса, но есть. А чего вдруг не хватит в наличии на руках прямо сейчас, то все компоненты доступны на заказ с доставкой на дом в почти любой будний день. Даже кое-что остается из-за запаса деталей. Может и пойдет в дело на следующие проекты. Где бы на них еще время найти? Персонал? На эти нужды уже выделен не ахти какой, но бюджет серьезнее того, что уже есть. Да, отец вроде как обещал и в дальнейшем субсидировать заработную плату уже нанятых и новых работников. Если он сам одобрит наемника, конечно, кого там надо. Пару разнорабочих класса принеси, подай, подержи, не мешай. Главная сложность лишь в расторопности, способности не ронять из рук предметы и не болтать об увиденном при посторонних. Но это легко решаемый вопрос. Программист, если бы только один, даже целый штат этих дармоедов будет нужен. Не все же писать самому, в конце-то концов. иначе все доступное для работы время уйдет только на написание кода. Но, увы, не прямо сейчас, позже, не по карману пока такие расходы, да и задач для них еще нет, ничего, с чем бы Вилли не справился сам в самом обозримом будущем не предвидится, по крайней мере на первых этапах. После да, обязательно и это тоже переложить на плечи других людей. Блин, а ведь придется потратить немало времени на их переобучение, или показать все нюансы своего подхода к этому нехитрому делу Андерсену и пущай он со своей конторкой пашет, разве что так и поступить, а дальше уже видно будет. Пока первые версии ЧПУ станков хотя бы на местной теплой ламповой электронике не удастся сделать, задач для них все равно не видно, зато после работы будет не в проворот. Детали сами себя может и выточит на роботизированном оборудовании с минимальным обслуживанием со стороны персонала, но вот написать даже всего лишь новую скрипт-программу с примитивными указаниями последовательности действий для работы станка рядовому не сильно квалифицированному работяге с базовым образованием точно будет не под силу. Инженеров также понадобится ой как немало. Как бы ни хотел Уильям изменить ход эволюции техническо-элементной базы вычислительных устройств на полупроводниковую базу, то даже ему лично в этой сфере придется первые лет 5 полагаться исключительно на местную электронику. Более того, в сфере строительства и сооружения множества других построек и промышленных машин он смыслил не более, чем то было описано в добытых справочниках и кратких мануалах. Значит что, придется нанимать высококлассных специалистов в своих сферах, способных в крайне краткие сроки спроектировать нужные агрегаты с учетом местной специфики, государственных стандартов и хитросплетениями цепочек производителей деталей, стройматериалов и всей логистики, что, само собой, быть дешевым не могло по определению.